Глава 5. Любовь и невозможность. Жертвенная любовь и невозможный выбор. Мы привыкли к тому, что о любви говорят в аспекте жертвенности. Если любишь, значит, готов на жертвы. Готов терпеть, страдать, претерпевать, иногда до степени мазохизма. По этому поводу снято множество фильмов, написано множество книг. И женщина часто так и чувствует. Если я люблю, я должна быть готова принять. А если я что-то не принимаю, это, наверное, не настоящая любовь. Это общий взгляд на любовь, во многом связанный с христианскими представлениями о любви как жертве. В этом есть глубокая правда. Но здесь упускаются другие стороны любви не менее, а может быть и более важные. В этой главе мы поговорим о любви в ином ключе. О любви не со стороны жертвенности, а со стороны невозможности. Если вы будете внимательны, то заметите, что в любви всегда присутствует хотя бы небольшой оттенок невозможности. Причем эта невозможность проявляется в самых различных вариантах. Возьмем классический пример — Ромео и Джульетта. Здесь мы видим невозможные отношения, и нам кажется, что эта невозможность является лишь внешним препятствием для любви двух сердец. Вражда двух семей не дает соединиться. Но если смотреть глубже, то невозможность — это не столько препятствие, сколько реальная бессознательная причина вспышки чувств между ними. Невозможность первична, а не вторична по отношению к их любви. Существуют самые разные примеры невозможности, которые могут стать основой любви. Невозможность может воплотиться в самых разных формах. Например, женщина не может дать мужчине ребенка, и оба знают, что в их паре никогда не будет детей, или они принадлежат к разной вере, и их семьи никогда не примут их выбор. Или такой пример: он женат, а она замужем, и оба не могут уйти из семьи, но и отказаться от своей любви они тоже не в силах. И сделать выбор в этой ситуации совершенно невозможно. Вообще невозможный выбор — это что-то по-настоящему человеческое. Мы привыкли в нашем современном способе мыслить все делать возможным. Все возможно, стоит только захотеть. Ты сам определяешь свою судьбу. Твое счастье в твоих руках. Просто выбери быть счастливым. Западная цивилизация за последние несколько веков научно-технического взрыва настолько привыкла все делать возможным, что мы совершенно забыли о том, что невозможность — это самая фундаментальная основа нас, простых смертных существ, в отличие от богов, нас, обреченных, но именно поэтому способных быть любящими и любимыми. Как правило, мы этого не осознаем, но на самом деле мы очень дорожим этой невозможностью. Самой основой нашей человеческой природы и нашего человеческого способа быть в этом мире и стремление современной эпохи все сделать возможным, превратить мир в объекты обладания, пользования, в инструмент, в ресурс, то есть в возможность, отравляет нашу жизнь. Современная цивилизация выносит за скобки такие слова, как случай, судьба, неизбежность, смертность, пытаясь отрицать все это, бесконечно снабжая нас грезами прогресса, контроля, успеха, образами витальности, сексуальности и вечной молодости. Всеми этими яркими картинками мы прикрываем глубинную депрессивную безжизненность всей современной технологической цивилизации. Утрачивая связь с невозможностью, мы утрачиваем что-то фундаментальное в нашем бытии, в человеческой природе. Микрозвук и встреч. Ты окно в ночи. Приведем знакомый пример еще одного варианта невозможности в любви — любовь на расстоянии. Два человека живут в разных городах или даже на разных концах света. Какой самый важный момент в таких дистантных отношениях? Конечно, момент, когда они разлучаются, например, прощаются в аэропорту. Порой такие отношения существуют именно ради этого центрального мига, такого мучительного, но столь ценного для отношений. Именно вокруг него все и построено. Невозможность любви — это не случайность, а ее самая фундаментальная основа — сердцевина. И проблема в том, что когда все становится возможным, все препятствия, наконец, устранены, он развелся, и она развелась. Они переехали в один город, она приняла его веру, невозможное стало возможным. Очень часто любовь угасает. Угасает вместе с тем, как исчезла невозможность и сам момент утраты. Мы не осознаем, как много для нас в наших отношениях значит именно этот миг, миг расставания, миг утраты другого. Он был центром всей любви. И самая большая глупость, которую можно сделать, это пытаться избавиться от этого мига утраты, который возникает каждый раз при прощании. Потому что, утратив сам этот миг и получив долгожданное «теперь мы всегда будем вместе», мы часто в итоге утрачиваем саму любовь. В любви есть определенный парадокс. Это невозможная возможность. Зачастую любовь возможна и возникает как раз там, где есть невозможные отношения. А в тот момент, когда невозможные отношения становятся вполне возможными, мы утрачиваем любовь, и любовь сама становится невозможной. В любви всегда изначально есть скрытый оттенок тоски, грусти, утраты, иногда даже смерти. Даже фантазии умереть вместе в один день, как в невозможных отношениях Ромео и Джульетты, это неотъемлемая часть настоящей любви. В любви присутствует скрытый оттенок обреченности и неизбежности судьбы, и момент утраты всегда бессознательно лежит в ее основе. Страх любить. Но, к сожалению, именно страх утраты, как правило, и мешает нам по-настоящему наслаждаться любовными отношениями. Мы все время ищем каких-то гарантий там, где никаких гарантий быть не может в принципе. И единственное, что точно можно гарантировать, что это все рано или поздно закончится, как и сама жизнь. Но именно то, что она закончится, и позволяет любви случаться. А любовь именно случается в нашей жизни, случается в невозможности. Это что-то, что нельзя искусственно организовать, гарантировать. Любовь с нами просто случилась. И после того, как она случается, всегда неожиданно, весь наш мир полностью меняется. Но порой мы слишком сильно боимся, что это закончится, что мы столкнемся с утратой, беспокоимся, что с любимым человеком что-то случится или что нам изменят. Иногда мы пытаемся обрести какие-то гарантии через контроль над другим, мужской способ, или через манипуляции виной и ревностью, женский способ. В любви часто ощущается тревога провала. Женщина этого обычно боится больше. Например, боится влюбиться, потому что утратит, потому что это не навсегда, потому что будет больно. Люди сильнее всего другого жаждут любви, но сильнее желание любви у людей только страх любить. Страх, что все твое существо теперь так сильно зависит от другого. Любовь, утрата и стремление к провалу. Итак, любовь по своей сути возникает именно в невозможности. Там, где есть невозможность, даже провал. Любовь чем-то сродни головокружению от высоты, как страх ринуться всем своим существом в бездну. И это приводит к тому, что мы боимся любить и лишаем себя того, что дарует нам, смертным, наша, в общем-то, короткая и конечная жизнь. А ведь именно наши отношения с невозможностью и делают нас людьми. Мы уже сказали, что любовь связана с утратой. И не случайно нарциссические люди, отрицающие утрату и невозможность, часто не способны любить. Потому что любовь существует именно в утрате, в провале. И как только у человека исчезает невозможность, например, женщина наконец-то с тем, кого она больше всего в жизни любит, ее вдруг начинает неудержимо тянуть к провалу. У нее может возникнуть странный для нее самой бессознательный порыв изменить своему избраннику, при том, что она им бесконечно дорожит. Она этого не осознает, но ей необходимо каким-то образом вернуть в их отношения аспект невозможности, хотя бы на уровне тревоги, что с партнером что-то случится, что их отношения не вечны, что обязательно произойдет какая-то катастрофа, которая лишит их друг друга, или какой-то провал. В человеке вообще присутствует неосознанная тяга к провалу. Удивительно, но многие испытывают странное облегчение, когда провал в их жизни наконец-то случается. На самом деле, современная цивилизация успеха лишает нас спокойного и принимающего отношения к страданию, к невозможности, к утрате, к провалу. И если сознательно мы устремлены к успеху, то бессознательно нас скорее влечет к провалу. Хотя, конечно, не обязательно такому драматичному, как у Карениной. Порой человеку только тогда удается почувствовать себя самим собой, когда провал случился. В этом есть что-то очень настоящее. Ты больше не должен тащить ношу ожиданий, страхов потери и разочарования. И таким провалом мы неосознанно дорожим в себе и в другом. Например, некоторые женщины любят мужчин, которые все потеряли, которые отчаялись, мужчин, которым уже нечего терять. Желаем мы успеха, но по-настоящему любим именно провал в другом. Желаем мы то, что в другом есть, могущество, сила, успех, но любим за то, чего нет, за нехватку, за слабость, уязвимость и за всем этим за невозможность другого. По-настоящему в другом любят утрату, которую тот претерпел, которая как в зеркале отражает нашу собственную нехватку. Любовь, обреченность и одиночество. Итак, желают за силу, а любят за слабость. Клеопатра желает Цезаря с первой секунды, как его видит, ведь он олицетворяет собой могущество. Но полюбит она его в тот момент, когда увидит его такого могущественного в момент слабости. Она подглядывает за тем, что скрыто от всех, за его приступами, его конвульсиями, где он совершенно беспомощен и, что немаловажно, может умереть от каждого приступа, который неизбежно случится вновь. Цезарь страдал подучий, и это хорошо обыграно в фильме в контексте любви. Клеопатра знает о его слабости, которая скрывается от всех. Это его тайна, и если смотреть глубже, его обреченность и одиночество. Хотя он всемогущ, но тем не менее разделяет общую для всех смертных обреченность и одиночество. И именно это и делает его объектом любви. Вообще каждый в глубине своего существа одинок, но не все готовы с этим одиночеством встретиться. Мы заполняем все вокруг бессмысленной активностью, фоном телевизора, создаем вокруг себя шум пустого разговора, лишь бы не соприкасаться с тишиной и молчанием, в котором слышно наше глубинное одиночество. Современный мир вообще очень боится молчания и проступающего за всей мишурой одиночества каждого. И заметьте, молчать нам комфортно именно с тем, кого мы любим и кто любит нас, а значит, принимает нас с нашей слабостью. Так вот, слабость, обреченность, одиночество другого в его бытии — это и есть то место, где возникает любовь. Любить — это принимать невозможность другого. Например, не ждать, что другой сделает невозможный для него выбор, не ждать от ближнего, что он предаст себя, а ведь мы часто именно этого и требуем от других. Раз ты меня любишь, докажи, предай себя, подчинись моему требованию. Делай, как я хочу. Поступись своим желанием, ведь я тебя люблю. Это очень частое требование, скрывающееся под маской любви. В любви важно именно принятие невозможности. И утратив принятие невозможности и нашей общей человеческой судьбы, мы часто утрачиваем способность любить. Что же является центральным всей невозможности в любви? Если сказать коротко, любовь возникает там, где мы сталкиваемся с невозможностью слиться и стать с другим единым целым. Как бы сильно нас ни влекло друг к другу, мы обречены быть разделенными на два смертных тела. И именно поэтому сексуальность — такая важная часть любовных отношений. Ибо в ней мы наиболее близко подходим к мечте о слиянии с другим. Хотя и здесь, конечно, мы упираемся в непреодолимую границу тел. И именно эта граница, на которой мы натыкаемся, и порождает нас сексуальное влечение вновь и вновь, в стремлении к невозможному слиянию.